Приложение. Ниже приведен краткий отрывок из перевода Махасати Падхана Сутты с комментарием Махаси Саяду. Он предлагается как расширенное пособие по этой технике медитации, как ссылка на источник, из которого возникли все медитации Сати Падхана, слово Будды. Техники медитации. В Махасати Падхана Сутте говорится: «И кроме того, монахи, брат осознает, когда он идет, иду, когда он стоит, сидит, лежит, он осознает это. Какое бы положение ни занимало его тело, он осознает это. И кроме того, монахи, шагая вперед и назад, смотря прямо на что-то или в сторону, нагибаясь и выпрямляясь, облачаясь в платье и подавая чашу, съедая, выпивая, пережевывая и закусывая, справляя естественные нужды, брат осознает свои действия. При ходьбе, стоя, сидя, отходя ко сну, пробуждаясь, разговаривая и сохраняя молчание, он знает, что он делает. И кроме того, монахи, брат размышляет над этим своим телом вне зависимости от его положения, обращая внимание на его составляющие элементы, то есть четыре элемента земли, воды, огня и воздуха. При этом, монахи, когда брат испытывает приятные чувства, он осознает: «испытываю приятные чувства». Когда испытывает болезненные чувства, он осознает: «испытываю болезненные чувства». При этом, монахи, брат осознает сознание с вожделением как с вожделением, сознание без вожделения как без вожделения. При этом, монахи, когда присутствует чувственное желание, брат осознает: «во мне есть чувственное желание». Либо когда чувственное желание отсутствует, он осознает: «во мне нет чувственного желания». В созвучии с этими учениями Будды можно так сказать на разговорном языке: он осознает «поднимаю», когда стенка живота поднимается, опускается, когда стенка живота опускается, сгибаю, когда конечности сгибаются, вытягиваю, когда конечности вытягиваются, блуждает, когда ум блуждает, думаю, размышляю или узнаю, когда он этим занимается, чувствую оцепенение, жарко или больно, когда он это чувствует, иду, стою, сижу или лежу, когда он занимает такое положение. Здесь нужно отметить, что ходьба и тому подобное описываются в разговорных словах, а не как осознание внутреннего элемента ветра, проявляющегося в движении конечностей, как пишется в палийских текстах. Движение подъема и опускания стенки живота. Созерцание движений подъема и опускания стенки живота вполне согласуется с учениями Будды. Этот подъем и падение – физический процесс, рупа, вызванный давлением элемента ветра. Элемент ветра входит в группу телесности, одну из пяти сторон физических и психических феноменов существования – кхандха. В тактильные объекты – одну из 12 основ аятана, в восприятие телом, один из 18 элементов дхату, в элемент ветра, один из 4 материальных элементов махабхута, в истину о страдании, одну из 4 благородных истин сатча, и группа телесности, и тактильный объект, и восприятие тела, и истина о страдании. Это, конечно, подходящие объекты для медитации видения как есть. Это несомненно. Поэтому движение подъема и опускания живота – это подходящие объекты для созерцания. и осознавать при созерцании, что это всего лишь движение элемента ветра, подверженного законам непостоянства, вполне согласуется с трактатами Будды о группах кхандха, основах аятана, элементах дхату и истинах сатча. Давление и движение, переживаемые при подъеме и падении стенки живота, это проявление тактильного, осязаемого элемента ветра, и правильное их восприятие как таковых вполне созвучно с учениями Будды, как вкратце показано ниже. Братья, тщательно обращайте внимание на тело и рассматривайте тело в его истинной природе как непостоянное. Братья, когда брат рассматривает это непостоянное тело как непостоянное, такое его понимание правильное. При этом монахи брат размышляет: такова материальная форма, таково ее возникновение, таково ее исчезновение. Братья, тщательно обращайте внимание на осязаемые объекты и рассматривайте их истинную природу как непостоянную. Братья, когда брат рассматривает это непостоянное тело как непостоянное, такое его понимание правильное. Но полностью зная, постигая, отделяясь от осязаемых объектов, отбрасывая их, можно искоренить страдания. В том, кто знает и видит осязаемые объекты как непостоянные, исчезает невежество и возникает знание. При этом, о монахе, брат осознает органы прикосновения и осязаемые объекты. Каким бы ни был внутренний элемент движения, и каким бы ни был внешний элемент движения, именно они являются элементами движения. С помощью совершенной интуитивной мудрости нужно рассмотреть их такими, какие они есть в действительности. Это не мое, я не являюсь этим, это не мое я. Таким образом, ясно, что созерцание движений подъема и опускания стенки живота согласуется с цитированными выше трактатами, а также с Махасатипатхана Суттой. Дхату манаси кара пабба – внимание к элементам. Опять же, элемент ветра, вызывающий движение и давление стенки живота, входящий в группу телесности, включен в истину о страдании. А в чем, монахи, состоит истина о страдании? Короче говоря, пять групп привязанности, упадана кхандха – это страдание. Монахи, нужно полностью понять страдание, истину о нем. Начиная с материи. Тот, кто занимается медитацией випассаны, видение как есть, должен начать с материи, рупа, которую легче распознавать, чем психику, нама. Но тот, чей инструмент видения как есть, распознает четыре элемента. А что касается поддающихся постижению явлений, то нужно начать с постижения тех из них, которые очевидны и легко различимы для него, медитирующего. Медитация видения как есть начинается с того, что различимо. Поэтому нужно начать с постижения тех из них, которые различимы. Но потом то, что нелегко различать, нужно так или иначе сделать различимым и постижимым. Основываясь также на приведенных цитатах из комментариев и подкомментариев, медитирующим даются инструкции начинать с движения подъема и падения живота с тем, чтобы облегчить их медитацию. Но когда уже развито сосредоточение, нужно созерцать все, что возникает в шести дверях восприятия. И для этого медитирующим тоже даются инструкции. Получив их, Медитирующие вполне могут продвигаться дальше в своем созерцании. Поэтому не нужно допускать никаких сомнений насчет того, будет ли достаточно созерцать только движение подъема и опускания стенки живота. Созерцание возникновения в шести дверях восприятия. Хотя нужно созерцать любой объект, возникающий в дверях восприятия, его не нужно сопровождать мыслями о нем. Нужно только уделять обнаженное внимание тому, что возникает на той или иной двери восприятия. Тот, кто не питает страсти к вещам, которые он видит, а может осознанно, с ясной головой подвергаться восприятию, с невоспаленным сердцем ни к чему не привязывается. Тот, кто не питает страсти к вещам, которые он слышит, обоняет, пробует на вкус, касается и чувствует, а может осознанно, с ясной головой подвергаться восприятию, с невоспаленным сердцем, ни к чему не привязывается. Тот, кто познает давление и движение стенки живота, созерцая ее подъем и падение, это тот, кто не питает страсти к вещам, которые он чувствует, а может осознанно, с ясной головой подвергаться восприятию. Братья, нужно полностью познать это все. Что все, братья, нужно полностью познать? Глаз, братья, нужно полностью познать. Зрительные объекты нужно полностью познать. Сознание глаза нужно полностью познать. Контакт глаза нужно полностью познать. То приятное, неприятное или нейтральное переживаемое состояние, которое возникает из-за контакта глаза, тоже нужно полностью познать. Ухо нужно полностью познать. Звуки нужно полностью познать. Нос, запахи, язык, вкусы, тело нужно полностью познать. Осязаемые объекты нужно полностью познать. Ум нужно полностью познать. Состояние ума нужно полностью познать. В вышеприведенном фрагменте «полностью познать» означает осознание материальных и психических явлений в шести дверях восприятия. Осознание движений подъема и опускания стенки живота входит в осязаемые объекты, которые нужно полностью познать. Братья, нужно постичь глаз. Нужно постичь зрительные объекты. Нужно постичь осязаемые объекты. Нужно постичь ум. Нужно постичь состояние ума. Медитация випассана без предшествующего развития джханы. Возможно сразу же начать с медитации видения как есть випассана, не развив перед этим полного сосредоточения в медитации знания джхана. При этом некоторые созерцают пять групп привязанности как непостоянные и тому подобное, не развив перед этим спокойствие самадха. Это созерцание, медитация видения как есть. Эта цитата из комментария показывает, что можно начать с медитации видения как есть, не достигнув перед этим сосредоточения доступа и полного сосредоточения. Сказано, что тот, чей инструмент видения как есть, распознает четыре элемента, что также подтверждает эту возможность. Кроме того, из 21 части Маха-Сати-Патхана-Сутты во всех, кроме описывающих осознанность дыхания, размышления об отвратительности тела и 9 созерцаний на кладбище, раскрываются способы медитации видения как есть. Так что очевидно, что медитация видения как есть при таких условиях возможна. Однако в комментарии отмечается, что эти части посвящены созерцаниям на уровне сосредоточения доступа. И нужно понимать, что уровень сосредоточения доступа достигается при созерцании посттела и так далее, и что при преодолении пяти помех приобретается чистота ума. Поэтому из упомянутых выше частей в Висудхи-магги под заголовком темы медитации «Распознавание элементов» Дхатту Вавадхана описывается размышление над материальными элементами, связанными с медитацией видения как есть, и указывается, что при созерцании четырех элементов преодолеваются помехи и достигается сосредоточение доступа. Опираясь на утверждение в комментарии, нужно уверенно и твердо помнить о том, что при созерцании либо всех четырех, либо одного, двух или трех из четырех можно развить сосредоточение доступа, преодолеть помехи и достичь чистоты ума. Это личный опыт тех, кто с энтузиазмом практикует медитацию. Достижение чистоты ума с помощью сосредоточения доступа. Чистота ума – это состоящая из двух частей сосредоточения, стадии доступа и стадии восторга. Очищение сознания, а именно 8 достижений вместе с сосредоточением доступа. Сосредоточение доступа сходно с полным сосредоточением. Основой медитации видения как есть тоже служит чистота ума. Вот почему комментатор пишет «вместе с сосредоточением доступа». Когда обычные люди и тренеры развивают его, думая, что, выйдя из одного из восьми медитативных достижений, мы будем тренировать видение как есть с сосредоточенным сознанием, то развитие сосредоточения погружения помогает им в видении как есть, выступая непосредственной причиной видения как есть. Сосредоточение доступа тоже выступает такой причиной, как метод достижения широко открытых условий в стесненных обстоятельствах. Под методом достижения широко открытых условий имеется в виду метод получения возможности девятой возможности времени жизни Будды для блага, достижения пути, плода и ниббаны. Говоря подробнее, так как очень сложно получить руководство Будды, человек, пораженный ужасом, настолько стремится освободиться от сансары, что он, не дожидаясь достижения полного сосредоточения, начинает медитацию видения как есть, основывая ее только на сосредоточении доступа. Эти два фрагмента очень ясно показывают, что чистоты ума можно достичь и с помощью сосредоточения доступа, и при этом возможна медитация видения как есть. Мой друг Катхита, добродетельный монах, должен соответствующим образом отслеживать пять групп привязанности как непостоянные, приносящие страдания, как болезнь, язву, стрелу, боль, недуг, как чуждые, временные, пустые и безличные. Какие именно пять? Форму как группу привязанности, чувство, восприятие, конструкции, сознание как группу привязанности. Потому что возможно, что добродетельный монах, отслеживая соответствующим образом эти пять групп привязанности как непостоянные, безличные, достигнет плода вхождения в поток. Монах, достигший вступления в поток, должен соответствующим образом отслеживать эти пять групп привязанности как непостоянные, приносящие страдания, как болезнь, язву, стрелу, боль, недуг, как чуждые, временные, пустые и безличные. Потому что возможно, что монах, достигший вступления в поток, Отслеживая соответствующим образом эти пять групп привязанности, как непостоянные и безличные, достигнет плода возвращения однажды. Монах, достигший возвращения однажды, должен соответствующим образом отслеживать эти пять групп привязанности. Потому что возможно, что монах, достигший возвращения однажды, отслеживая соответствующим образом эти пять групп привязанности, как непостоянные и безличные, достигнет плода невозвращения. Монах, достигший невозвращения, должен соответствующим образом отслеживать эти пять групп привязанности, потому что возможно, что монах, достигший невозвращения, отслеживая соответствующим образом эти пять групп привязанности, как непостоянные, безличные, достигнет плода архатства. Монах, достигший архатства, должен соответствующим образом отслеживать эти пять групп привязанности. Хотя для архата больше нет ничего, что нужно было бы сделать, и нечего прибавлять к уже сделанному, все же это отслеживание при развитии практики ведет к приятному пребыванию в здесь и сейчас, к осознанности и внимательности. Этот трактат о добродетели, Силаван Сутта, ясно показывает, что тот, кто добродетелен, может отслеживать пять групп привязанности и, отслеживая их, поэтапно достичь плодов вхождения в поток, возвращения однажды, невозвращения и архатства. Движение подъема и опускания стенки живота – это элемент ветра, входящий в группу телесности, формы. Поэтому нужно непоколебимо помнить о том, что техника медитации, основанная на движениях подъема и падения стенки живота и созерцание пяти групп привязанности, возникающих в шести дверях восприятия, подходящее и правильное, ведущее к достижению плодов архатства. В заключение можно упомянуть о том, что вполне правильно созерцать любой объект материальной природы в любой части тела, и настолько же правильно созерцать любое проявление элемента ветра в любой части тела. 10 октября 1970 года. Бхаданта Сабхана, Аггамаха Пандита, Махаси Саяду.